Физика, пожалуй, грешит этим больше других наук. В ней подчас даже невозможно отличить, что бредовый вымысел, а что серьезная научная гипотеза. То и другое выглядит одинаково невероятно. Миша дедушка поочередно загорался идеями вселенной, сокращающейся до элементарной частицы, некими фантастическими прорехами в пространстве, вакуумом, рождающим частицы, то есть появлением из ничего нечто. Мир для Миши прежде всего интересен чудесами и фантасмагориями. Я смертельно обидел бы его, если бы не привлек к заговору покушения на Христа. Ирина Сушко после первой же встречи окрестила Мишу Манилушкой, но я-то знал, он способен не только на маниловские прожекты. Нам, дилетантам в истории, нужна была помощь профессионального историка, но такого, который без предубеждений принял бы нашу затею. Миша сразу же сообразил. Нам не обязательно иметь дело с маститым доктором наук. С маститым не обязательно, а следующим да. Аспирант, подающий большие надежды, подойдет? Подойдет. Будет, приведу. И привел. Весьма молод, мягок, сдобен, глуповато, круло лиц, по первому взгляду доверия не вызывает. Зыбков Анатолий. Без излишней застенчивости первый протянул мне руку. Румяные щеки раздвинуты в обезоруживающую улыбку. Эдакий юный Стива Облонский. Я начал разговор издалека. Нас интересует влияние человека на собственное развитие. Первая палка, использованная приматом, внесла усовершенствование в его природу. От палки к скребку, от скребка к рубилу, к каменному топору и дальше, вплоть до современных машин. Непрерывная цепь влияния человека на жизнь, на свою судьбу, связана с акциями, совершаемыми отдельными личностями. Наш гость, молодое дарование, удобно расположившись на шатком стуле, слушал и покошачье ласково жмурился на меня. Вы хотели бы знать, может ли быть управляемо это влияние? Спросил он вкрадчиво, и я сразу же почувствовал, не так-то прост, как кажется. В его подбитом легким жирком теле ей-ей прячется каверзный характер. Хотел бы, ответил я. Но не смею рассчитывать. Самое большее надеюсь уловить конкретные признаки влияния. Как вам уже известно, собираемся провести операцию с конкретной исторической личностью и посмотреть, чем мы ей обязаны. Да, от отдельных личностей зависят судьбы рода людского, да. От отдельных личностей исходят толчки общего развития, поправил я. Но если б Уат не изобрел паровую машину... Это сделал бы кто-то другой, неизбежно. Верно, согласился я, другая личность. Вот и разберемся, легко ли они взаимозаменяемы. Ага, понял. Потому вы и на Христа замахнулись, что он кажется наиболее трудно заменяемым. Или очень легко, стоит проверить. И молодое дарование Толя Зыбков приоткрыл на меня зеленый, вовсе не дремотный, а проницательный глаз. Стоит, согласился он. Если вы не против, я с удовольствием в вашей компании поиграю с историей в поддавки. Так создалась моя маленькая команда флебустьеры и авантюристы по крови горячей и густой, решившие пробиться в первый век нашей эры, чтобы совершить там убийство, которого быть не должно. В штабной комнате с арочным окном каждый день совещание. Ирина, измученная единоборством с бестолковой машиной, без того узкое ее лицо сильно осунулось, торчит только внушительный нос, да пугающие брови в грозном разлете. Она делает сейчас самое трудное. Пробивает нам брешь из настоящего в прошлое. Я страдаю из-за того, что бессилен ей помочь. А Толя Зыбков, уютно угнездившийся в креслице сбоку от меня, подбатривает. «Ничего, Ирина Михайловна, справитесь. Вы интеллектуально жилистая женщина». Ирина поводит в его сторону носом. «Ты, сурочек, скрытый хам». Толя обезоруживающе улыбается, не возражает.